Глава 13. Спиритер. Храм Темной Королевы. 26-й день месяца Мишамонт, 352-й год после катаклизма. Взошедшее солнце напоминало налитый кровью глаз пьянчуги после бурной попойки. Этим утром вода, бежавшая по сточным канавам Нераки, окрасилась кровью, несмотря на то, что на город никто не нападал. Войска повелителей драконов сцепились между собой. Поскольку повелитель Ариакас опоздал с прибытием, войска других повелителей не смогли войти в город в должном порядке. Для простых солдат это означало отсутствие возможности выпить, наконец, пиво и гномьей водки, а также лишение всех остальных удовольствий. Воины, совершившие ускоренный переход, чтобы вовремя попасть в Нераку, терпеливо сносили побои, гнилую воду и плохую еду, лишь бы получить обещанный отпуск в столице. И когда у городских стен им объявили, что отпуск откладывается, в рационе остается та же скудная пища, а из напитков у них опять одна вода, солдаты взбунтовались. Два повелителя драконов, Люцен Токарский, командующий Черной армией полулюдоед, и командир Зеленой армии Сала Кан, начали свою собственную войну. Каждый из них желал войти в Нераку первым. Люди Кхура под предводительством Сала Кана всегда ненавидели людоедов, которые платили им той же монетой. Две расы стали вынужденными союзниками в войне, развязанной Такхизис, но как только переменчивая удача отвернулась от армии драконов, каждый повелитель вспомнил о своих собственных интересах. А когда начались первые стычки, никто из командиров не захотел признавать себя виновным или хотя бы пошевелить пальцем для прекращения кровопролития. Белая армия находилась в еще более бедственном положении, у нее вообще не было предводителя. Назначенный на эту должность хабгоблин Таэт не явился на совет повелителей, и пошли слухи, что он мертв. Люди и дракониды, занимавшие командные посты, начали борьбу за освободившееся место, надеясь снискать расположение повелителя Ариакаса и получить повышение, а солдаты тем временем оказались предоставлены самим себе. Одна лишь Китиара, известная также как Темная Госпожа, продолжала поддерживать порядок в своей армии. Ее офицеры были верны, а солдаты дисциплинированы. Они гордились своей повелительницей и службой в Синей Армии, хотя некоторые тоже ворчали, что они где пропустят все веселье. Уже находившиеся в Нераке воины Алой Армии получили приказ не впускать никого до появления повелителя Ариакаса. Это было нелегкой задачей, поскольку дракониды без особого труда перебирались через городские стены и отправлялись прямиком в разбитый щит или волосатого тролля. У обеих таверн уже появились новые хозяева. Стоило страже Нераки вместе с воинами Алой Армии попытаться их оттуда изгнать, как полилась кровь и вспыхнули поединки. Ночной властелин, видя, что стража не справляется с пьяными толпами и боясь, что сражение охватит и территорию храма, послал в помощь солдатам храмовую стражу. В результате этого, в ночь накануне Совета Повелителей, защита храма оказалась изрядно ослабленной. Ночной властелин был в ярости и возложил всю вину на Ариакаса, который к тому же оказался настолько глуп, что едва не погиб, вот позор, от руки его собственной шлюхи. В конце концов, ночной властелин отдал приказ всем находящимся в городе и окрестностям темным жрецам собраться в храме и помочь страже поддерживать порядок. Рейслин поднялся задолго до рассвета. Ночь он провел в тоннелях под магазином люта. Этим утром он снял свою окрашенную в черную мантию и внимательно ее рассмотрел. Красильщик не солгал, цвет ничуть не изменился и не стал зеленоватым. Хорошая работа. Макс вернул мантию и аккуратно положил ее на стул. Он связал мешочки с компонентами для заклинаний и оком дракона полоской кожи и повесил их себе на шею. На запястье маг пристегнул ножны с серебряным кинжалом и проверил, легко ли выскакивает клинок, когда он особым образом изгибает руку. После этого Рейстлин облачился в черное бархатное одеяние темного жреца, а поверх него надел золотой медальон Спиритера, жреца Такхизис высшего ранга. Медальон дала ему Китиара, а к ней он попал во время побега из тюрьмы Ариакаса. Мягкая ткань свободно не спадала с плеч Рейстлина, так что мешочков под ней не было видно. Жрецы получали свою силу, вознося молитвы богам, и не нуждались в лепестках роз и помете летучих мышей. Одевшись, Рейслин уселся за стол и взял в руки око дракона. «Покажи мне брата», — приказал он. Цвета в шаре запульсировали и перемешались. Затем из глубины ока появились руки, но непривычные и знакомые. Это были руки скелета с тощими когтистыми пальцами и длинными желтыми ногтями трупа. Рейслин задохнулся и оборвал заклинание, поспешно отдернув собственные пальцы подальше. А затем он услышал смех и ненавистный голос. Если твой доспех всего лишь окалина, я найду трещину». «Мы хотим одного и того же», — сказал Рейстлин Фистандантиусу. «Но если ты вмешаешься, все будет потеряно». Маг напряженно ждал ответа. Когда его не последовало, он немного поколебался, а потом, не увидев скелетообразных рук, схватил око и затолкал его в мешочек. Он больше не касался его, пока шел по тоннелям, которые вели под городскими стенами к центру Нераки. Когда Рейстлин прибыл в храм, перед ним уже собралась большая толпа темных жрецов. Очередь змеилась вокруг всего здания и исчезала в изгибах улицы. Рейстлин уже было собрался встать в конец, когда вспомнил, что на нем медальон Спиритера, а жрец столь высокого положения не станет стоять в одной очереди с рядовыми служками. Это сразу вызовет подозрение. И маг двинулся напрямую, награждая ударами посоха Магиуса тех, кто стоял на пути. Несколько жрецов в ярости обернулись к нему, но, увидев золотой медальон, низко поклонились, проглотив ругательство. Темные жрецы расступились, позволяя ему пройти в начало очереди. Рейстлин пониже надвинул капюшон. На руках у него были кожаные перчатки, скрывавшие золотистую кожу. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в необходимости посоха, магу пришлось сильно хромать. И хотя многие бросали на посох Магиуса удивленные взгляды, тот умел в случае необходимости казаться самым обыкновенным. Достигнув хода, Рейстлин предъявил пропуск, также полученный от Китиары, и нетерпеливо ждал, пока стражи Дракониды изучат его. «Вы можете войти, Спиритер», — наконец махнул когтистой лапой Драконид. Маг уже прошел через богато украшенные двустворчатые двери с изображением пятиглавого дракона Такхизис, когда другой охранник, человек, остановил его. «Простите, Спиритер, но мне нужно увидеть ваше лицо. Снимите капюшон». «Я не просто так скрываю лицо под ним», — произнес Рейстлин. «Вот и сними его», — рявкнул охранник, протягивая руку. «Прекрасно», — отодвинулся маг. «Но я предупредил тебя. Я служу Маргиону». И он откинул капюшон. Лицо стражника перекосилось от страха и отвращения. Попятившись, он принялся лихорадочно вытирать руку о форму. Несколько жрецов, ждущих своей очереди позади мага, быстро обменялись тычками и поспешно отступили назад. Из всех богов темного пантеона Маргион, бог болезни и разложения, безусловно, был самым отвратительным. «Может быть, хочешь взглянуть и на мои руки?» Рейстлин начал стягивать перчатки. Стражник пробормотал нечто неразборчивое и махнул рукой в сторону дверей. Рейстлин натянул капюшон и двинулся вперед в гордом одиночестве. За спиной он слышал потрясенные голоса. «Мясо кусками отваливается. А губы вообще сгнили. Там сухожилия и кости видно. Живой скелет». Рейстлин был доволен. Вызванная им магическая иллюзия работала как нельзя лучше, однако поддерживать заклинание весь день было бы слишком утомительно. Лучше просто не снимать капюшон. Макс смешался с толпой жрецов, собравшихся у подножия лестницы, и спросил, как пройти в зал заседаний совета. «Я прибыл издалека и впервые в храме ее темного величества», — пояснил маг. «Вряд ли я найду дорогу самостоятельно». Одна из молодых жриц была рада помочь высокому гостю и предложила лично проводить Спиритера. Пока женщина вела его извилистыми коридорами к залу совета, она описала события, запланированные на сегодня. «Совет повелителей начнется спустя час после заката». Голос девушки зазвенел от страха. «На нем будет присутствовать сама Такхизис, чтобы объявить о нашей победе в войне». «Немного преждевременно», — подумал Рейстлин, но вслух спросил. «И как же будет проходить совет повелителей?» «Сначала воины повелителя Ариакаса займут места вокруг его трона. Затем в зал войдут воины остальных повелителей, а потом и они сами. Последним прибудет Ариакас. После этого все повелители принесут клятву верности Ариакасу и Такхизис и поднесут дары для богини в знак своей преданности». Жрица перешла на шепот. «Мы слышали, что одним из подарков будет женщина-эльфийка, известная как Золотой Полководец. Ее принесут в жертву Такхизис. Надеюсь, Спиритер, ты сможешь это увидеть. Для нас это большая честь». Рейстлин подтвердил, что с нетерпением ждет этого. «А вот и зал совета». Жрица подвела мага к гигантским двустворчатым дверям. «Это удивительное место, жуткое и прекрасное. К сожалению, мне запрещено туда входить». Как и многие другие помещения в храме, зал совета существовал отчасти в бездне, а отчасти в мире Кринна, и был выстроен так, чтобы поразить и ужаснуть каждого, кто вступит под его своды. Зал мог в любую секунду исчезнуть из реальности, а в следующий момент возникнуть опять.